Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Жизнь и смерть рядом. Вчера была Радоница, день поминовения усопших. Прошли сутки, и немало людей отошли ко Господу. А среди них 111 человек, погибших в авиакатастрофе. 5 мая в стране день траура. Давид Псалмопевец говорит: «Не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды». А святой апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам пишет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Батюшка, в чем же надежда? Ведь смерть – это разлука, это потеря близких. Христос воскресе! Что надо сказать, что если бы человек родился жить только на земле, тогда, конечно, было бы очень и очень трудно прощаться с близким человеком. Но поскольку наша земля – это место изгнания из рая, и нам Господь приготовил небо, и мы переходим в вечность, мир большинства, тогда все эти вопросы разрешаются. И есть надежда, что нам Господь приготовил небо. Но образно это можно сказать так: если цыпленок в яйце, он может подумать, что вся жизнь его только в яйце. Это он может подумать. Но Творец задумал другое, что он должен оставить эту скорлупу и выйти в наш мир, иметь общение с нами и иметь огромную свободу. Вот точно так же наше тело – это храм нашей души, это одежда нашей души. И когда наша душа оставляет это тело, то душа получает свободу. И свободу получает огромную. То есть человек переходит в потусторонний мир. И многие люди скорбят, что близкий перешел в тот мир. Мать, отец или дочь, сын. И, конечно, как один добрый человек сказал, когда бывает буря, то с дерева слетают плоды. Те, которые уже готовы, и даже те, которые еще только набрались немножко соку. Но когда посмотришь, что вот этот плод, который еще не принял полноту, оказывается, его черви подъели, поэтому он и слетел. Так бывает и человек в жизни. если он много делал добра, много делал всего прекрасного, Господь дает ему жизнь, дает ему свободу, чтобы он больше творил добро. И много делал в самом прекрасном, пребывал в молитве, в любви и к Богу. Вот таким путем человек живет. А иначе, если он весь поточен грехом, всякой нечистоты и скверны, пьянству, и весь в скверных словах, то, конечно, очень тяжело этому человеку переходить в тот мир. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Спасибо, Господи. Христос, да, слушаем вас. Батюшка. Алло. Да, слушаем вас, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, ответьте мне, пожалуйста, на мой вопрос. Благословите рабу Божию Людмилу. Господь вас благословит. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, я начала ходить 3 года тому назад в храм. Ну и приносила вещественные жертвы. Теперь, значит, находясь в нужде, большой нужде, ко мне эти жертвы возвращаются. Почему так быстро все это со мной произошло? Батюшка, объясните мне, пожалуйста. Спасибо, Господи. Ну, надо сказать, что дающая рука не оскудеет. И чем больше человек будет делать добра, тем больше ему возвращается. Ну, как один благочестивый старец сказал так. У меня с Господом договор. Он ко мне наполняет карманы, а я раздаю. То есть Господь предоставляет этому человеку, чтобы он много делал добра, чтобы в этом добре человек мог раскрыться в любви к ближнему. Так что, если вам это добро возвращается, то благодарите Бога. Ну, знаете, как старцы умудренные, живя в древних монастырях, если кто-то кошелку прислал ягод, клубники, то старец передал другому, а то третьему, четвертому, и эта кошелка возвратилась к этому старцу, который получил. То есть они стараются добро делать всем друг другу. Но бывали такие моменты, когда вот к одному старцу приходили люди, давали что-то, но один старец не принимал. И эти люди уходили как бы обиженными, что, значит, я грешная, грешник, значит, Господь не принимает мои дары. Но и все-таки он пришел к одному старцу и говорит: «Отче, как мне быть? Те, которые ко мне приходят, я им ничего не даю, а те, которые приносят, я не принимаю». И тоже уходят обиженными. А он говорит: «А ты давай». Бери у них и отдавай другим. И эти будут рады, и другие будут рады. Вот такой совет, да, дал старец умудренный. Поэтому в добре постоянно надо развиваться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий. Благословите, пожалуйста, рабу Божию Елену. Господь вас благословит. Батюшка Амвросий, вот у меня такой вопрос. Мы не знаем, в каком состоянии ушли наши близкие, родные, далекие, молились ли они, исповедовались ли они, каялись ли они, или в плохом состоянии они ушли. Мы ничего не знаем о них, но тем не менее мы читаем в псалтире или молимся, ходим в храм, подаем записки о них, о упокоении. И вот какова их судьба? Нужно ли это? И что это им дает? Или если бессмысленно подавать, допустим, за пьяницу, то тогда зачем нам эти записки? Что вы скажете по этому поводу? Спасибо, Господи, матушка. Спасибо. Ну, мы скажем так, что человек, живя здесь на земле, он должен постараться в своей душе навести полный порядок, чтобы избавиться от гордыни, от тщеславия, от раздражения, от гнева, от зла, от уныния, отчаяния, от тоски, от пьянки, от плотских страстей. То есть все то, что человека здесь мучает, он должен от этого избавиться. И нам время дано, и время прекрасное, потому что и Господь говорит: «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Значит, человек достиг такого состояния, когда он избавился от лжи, от осуждения, от гнева, от всех страстей. Это можно. Господь дает такую возможность и дает благодать и помощь, и человек избавляется, и он получает в душе мир, тишину и радость. И вот с этим состоянием человек может перейти в тот мир. Поэтому Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Но те люди, которые стремились, живя на земле, избавиться от этих страстей, но не хватило жизни, и они перешли в тот мир. Мы же не знаем их внутреннее состояние. Вот это знает только один Господь. Может, одни лица Божие не увидят. Может, они окажутся в таком месте, что им плохо, потому что их состояние такое было. Только по молитвам церкви Господь может этих людей спасти, потому что если родственники верующие, они подают по монастырям, по многим храмам, дают милостыню и просят других людей молиться за этого человека. И Господь может помиловать. Потому что молитва праведного пред Богом велика. Но поскольку мы грешные, но мы можем подавать в церковь, но это не значит, что, допустим, подал там на 40 уст, подал милостыню и успокоился. Нет, надо самим трудиться и самим молиться, читать псалтирь, поминать на славах, читать Евангелие, поминать на главах, и утром делать земные поклоны, после утренних молитв тоже молиться за усопших. Господи, упокой душу усопшего раба Твоего, поминаю имя. И надо внутренне от сердца помолиться и просить ближних, потому что молитва, она имеет огромнейшую силу, особенно молитва церкви или молитва родительская, когда молятся за детей. Но поскольку мы не знаем, в каком состоянии наши родственники отошли в тот мир, то ли они пили, то ли в церковь не ходили, это судья один Господь. А нам надо проявить любовь божественную, должны молиться за своих родственников. И тогда Господь не оставит нас и может помиловать и наших родственников. Мы слушаем. Следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Авросий, ответьте вот на такой вопрос. Вот ситуация такая. Человек при жизни вел жизнь не совсем, даже совсем неправильно. Вот. Но стараниями родственников был перед смертью, причастился и поведался, и был напутствован священником. Вот они там, то есть, короче говоря, сейчас вот сидят и взвешивают его шарды на соседей. Что вы по этому поводу можете сказать? И еще одна просьба, помолитесь о младенце Ксении. Спасибо вас, Господи. Последние слова. Пачка, я не разобрала, была плохая слышимость. Но при жизни человек вел жизнь, значит, невоцерковленную он был, по-видимому, не соблюдал ничего, и только стараниями родственников вот он причастился. Вот что можно сказать о таком случае? Конечно, надо сказать, что Господь знает только душу этого человека, искренне ли он покаялся в грехах. Если он искренне покаялся, насколько позволяла ему память, то, конечно, Господь и в 11 час принимает человека. Но, как пророк Иоанн Креститель говорил: «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния», как Мария Египетская. Она 17 лет грешила, ушла в пустыню египетскую, и там она 17 лет вела брань с блудным бесом. Год за год пришлось терпеть. И поскольку она пробыла там 47 лет, и она так Господу угодила, что она даже поднималась в воздух во время молитвы. Наше дело только молиться. Конечно, ведь один суд человеческий, а другой суд Божий. Уж, конечно, во время страдания Христа, ну, сказать, кто бы мог первый войти в обители рая? Какой-нибудь первосвященник, книжник там, фарисей? Ничего подобного. Первый вошел в рай кто? Разбойник. Это суд Божий, потому что он покаялся. Но, правда, покаяние было какое? Если он там, допустим, 30 лет проводил нехорошую жизнь, но и покаялся, попросил Господа, что помяни меня, когда придешь во Царствие Твое. И Господь сказал, что сегодня будешь со мной в раю. Но надо не забывать, что он 3 часа висел на кресте, мучился. Это страдания были очень тяжелые. Хотя и тот разбойник, другой по левую сторону, тоже страдал, мучился. Но у него не хватило обратиться к Господу. Он даже хулил: «Если ты Христос, Бог, садись с креста и нас с ними». А вот он и не получил. И нам надо всем людям, которые пришли к Богу и которые еще не пришли, можно считать себя разбойниками пред Богом. Правда, разбойники бывают благоразумные, которые покаялись, пришли ко Христу. И есть разбойники, которые еще не пришли ко Христу, еще не покаялись. Но могут страдать все, и те, и другие. Поэтому в этой жизни, для того, чтобы войти в обитель рая, можно только через крест. Нам Господь показал этот путь. Через страдания. Ну, а крест может быть какой? Может быть, болезни. Могут быть житейские неприятности. Мало ли что. Дом сгорел. Или обокрали. Или очень много болезней стало у человека. Но скорбей в жизни человека много может быть. И, конечно, это все кресты. У каждого свой крест. Если Господь попускает, то Он каждому попускает по силам. Сверх сил Господь никогда не накладывает крест на человека. Если, допустим, хозяин никогда сверх на своего животного груз не положит, точно так же Господь, это наш Отец, каждому дает возможность покаяться и дает возможность исправиться и перенести этот крест. Во всем Господь помогает. Батюшка, вот наш радиослушатель сказал, что стараниями родственников причастился перед смертью человек. Но ведь вы, вот как священнослужитель, нам, помню, рассказывали, тоже встречали в своей жизни, когда человек перед смертью и отвергает причастие, хотя родственники стараются и приводят священника, и священник приходит со святыми дарами. Значит, если Господь все-таки благословил его причаститься, наверное, это тоже какой-то знак, скажем так, утешающий. Ну, вот я лично сам, очень много людей, когда служил в соборе 4,5 года, каждый день по 13, по 15 вызовов. Это надо во все концы ездить, кого-то пособоровать, кого-то причастить. А это значит, поисповедовать надо. Это я знаю. Я когда однажды рассказывал Анатолию, мы к нему приехали, он лежит после операции, у него бутылочка, то и дело через соску смачивает свои губы. Я спрашиваю: «Я говорю, когда ты исповедовался в жизни?» Он говорит: «Никогда». Я говорю: «У тебя желание есть поисповедоваться, чтобы с чистой душой перейти в потусторонний мир и соединиться с Богом в танце причастия?» Он говорит, что «Я этого не хочу». Но я со всех сторон заходил к нему и так объяснял. Даже и те люди, которые пригласили, соседи, говорят: «Анатолий, пособоруйся, поисповедуйся, причастись, тебе станет легче». Вот у нас тоже этот человек, да, страдал, мучился, когда причастился, ему стало легко и свободно. Вот я не хочу. Но я минут, наверное, 15 с ним беседовал. Бесполезно. Тогда я говорю: «Знаешь, Анатолий, что? Вот к тебе в святых тайнах сам Христос пришел. Потому что, принимая тело Христово, оно проникает в наши клетки, а кровь Христова проникает и соединяется с нашей кровью. И человек после Бога становится Богом. Это же великая тайна — соединиться с Богом на земле». Вот я не хочу. Я говорю: «Ну хорошо, сейчас я уйду». Я говорю: «И за твоей душою, когда будешь умирать, придут не ангелы, а демоны. Вот где будет страх и ужас, поскольку ты Христа отверг, который рядом с тобой в святых тайнах». Он говорит: «Ну и что? Что заработал, то я и получу». Но я говорю: «Знаете, те люди, которые меня пригласили, я говорю, сейчас я ухожу, и вдруг появится у него желание, я говорю, тогда приедете, мне скажете, я приеду». Ну и там женщина говорит: «Анатолий, давай, давай, покаяться надо». И говорит: «Батюшка, ну последний раз поговори с ним». Я подсел к нему, смотрю в глаза, они стали мутные. Он уже не дышит, душа уже вышла. Я говорю: «Ну вот результаты». Это было всего в течение 15 минут, и душа его отошла по тусторонний мир, не раскаянный. Через некоторое время я поехал, повезли меня в деревню. Там дедушка, тоже никогда не каялся. Но он ждал. И когда вот пособорили, причастили, поисповедовался искренне, и он так доволен и благодарил, я, уходя, сказал дедушке: «Я говорю, ты сейчас просто молись своими словами: Господи, помилуй, Господи, прости». Потому что он молитв никаких не знал. И пока я на кухне одевался, он весь голос кричал: «Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, прости». Вот с этими словами я закрыл дверь и уехал. Так что по-разному бывает. Другой раз я приехал, смотрю, мужчина, у него рак. Я говорю: «Есть желание тебе покаяться?» Он матом мне послал. Говорит: «Сейчас мне не до покаяния, я не могу». Хотя я ласково с ним, мирно так говорил. Но я оставил квитанцию, говорю, когда он придет в нормальное состояние и пожелает, чтобы не родственники пожелали, а он лично сам пожелал. Я говорю: «Тогда я приеду». И, конечно, ушел. Бывали, конечно, и такие люди, когда были атеистами настоящими, кружок был, и они везде проповедовали против Бога, а потом все осознали и тоже исповедовались, каялись. То есть за жизнь, за 47 лет великое множество людей прошло. Все это интересно. Даже однажды я пришел по вызову. Из дома выходит женщина босиком. Я говорю: «Кто у вас? Больной?» Она говорит: «Нет, я вас лично вызвала». Захожу к ней. Икон нет. Я говорю: «Вы меня вызвали, да? По какому делу?» Она говорит: «Знаете, у меня... Я в церковь не хожу, у меня, говорит, креста нет на груди. Но когда я, говорит, спать ложусь, то с меня одеяло сбрасывает какой-то дух. Я соскочу, а одеяло в ногах валяется. И так свет зажгу, никого нет». И дошло до такого, что одеяло стало уже под кроватью. На меня напал такой страх. Я соседям сказала, они говорят, вызови священника, пусть осветит дом. Ну вот я посмотрел, креста нет, икон нет, и смотрю, на стене висит Мефистофель. Это дьявол с рогами, железный. Я говорю, так вот у тебя и хозяин живет. Я говорю, поэтому нужно что сделать? Снять его и подальше в землю закопать. Я говорю, вот и самой нужно покаяться во всех грехах, ходить в церковь, и возьмешь святой воды, окропишь, и он больше не будет. Ну, пример я привел ей. Я говорю, знаете, был такой случай. Одному подвижнику Матерь Божия являлась. А потом ее не стало. И он стал плакать, говорит, Матерь Божия, чем я тебя обидел, оскорбил, что ты не стала ко мне являться? И вдруг она явилась и сказала, вот в твоих книгах есть одно слово против меня. Он говорит, какое слово? И она указала, и она открыла там еретикан история, который считал Матерь Божию не Богородица, а Человекородица. То есть она родила простого человека, не Бога. А ведь Христос это от Духа Святаго зачался в утробе Матери. После нее дальше поехали машины. Заезжаем тоже в дом. И женщина православная, верующая. Говорит, я купила половину дома. И вот во второй половине никого нет. Я постоянно там слышу. Кто-то ходит, разговаривает. Какие-то мужчины. На меня это наводит страх. Хотя я водой все окропила. И крещу все. И кто-то там разговаривает. Слово, говорит, непонятно. Я однажды попробовала через забор перелезти, смотрю, следов нет. Зашла в дом, а разговор есть. Вот, говорит, мне, батюшка, надо осветить дом. Ну, мы и осветили. Так что вот приходится с демоническими силами людям вести борьбу. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Христос воскрес. Воистину воскрес. Батюшка, скажите, пожалуйста, я вот нагрешила много, и мои дети меня не понимают, и они ведут неправильно, но я, как я считаю, что я пришла к Богу, да, и считаю, что я буду, например, бороться до конца, а там уже как получится, как Бог даст. Вот, ну, могу ли я вообще радоваться чему-либо, раз я такая вот, и все у меня наперекосяк, вокруг никого таких людей нету, вот. И как мне в печали все, это самое, чему я могу радоваться? Нет, я понимаю, Христос воскрес, этому надо радоваться. Вот, а дети не понимают, никто не понимает, на работе не понимает. Господи, матушка, тебя. Ну, надо и здесь сказать, что, поскольку апостол Павел сказал для всех, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. И, конечно, мы должны радоваться чему? Что Христос своей смертью умертвил смерть. Потому что 5508 лет до Христа народ ждал Спасителя мира. И Христос на кресте пострадал. И крест обогрел кровью. В это время солнце померкло, светил один полумесяц. Поэтому есть и скорая помощь с Красным Крестом, есть общество вот, Красного Креста и Полумесяца. Это вся символика христианская. И мы должны пребывать постоянно в молитве и радоваться, что Господь привел вас к вере и молиться за своих детей. И по молитвам родителей, хотя дети не понимают, но придет такое время, когда вдруг какая-то беда, и они вспомнят слова матери, и они придут к Богу. Но все равно радоваться надо, что Господь нам приготовил небо. А от чего печалиться-то? Это ничего не даст. Только пойдем в уныние, да в отчаяние, да в тоску. А это смертные грехи. Должны радоваться Господу. И, конечно, даже человек, если вот ваши дети не обратились к Богу, и мы перешли в тот мир, и все должны воскреснуть до единого человека, и будет страшный суд. Даже если ваши дети не раскаялись, они окажутся по левую сторону, а вы, если Господу угодили, окажете по правую сторону, то Господь отнимет память о страданиях детях. Потому что если помнить, что дети находятся в темном месте, то это уже не рай будет. В раю там нет солнца, там нет воздуха, там сам Творец солнце будет все освещать. Вместо воздуха будет благодать Божия наполнять. И там нет ни болезни, ни страданий, ни мучений, ни уныния, ни отчаяния. Господь утрет слезу всех людей. Там полнота жизни. То есть нам этого даже невозможно понять, как цыпленку, которая в скорлупе яйца находится. Ему не понять наш мир. Он поймет только тогда, когда выйдет на свободу. Так и человек, когда оставит свою плоть и выйдет душа в тот мир, тогда все откроется. Это откроется полнота жизни только после страшного суда, когда одни получат вечное блаженство, а другие получат то, что заработали на земле здесь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, вот основная масса младенцев, причащающихся, принимают причастие, но бывают исключения, что один, как правило, или два ребенка, ну, то есть кричат на всю, на весь храм, такой же младенец, как и все. С чем это связано? Это первый вопрос. И второй, когда мы получали крещенскую воду, то один батюшка сказал, что ей можно пользоваться, кропить дом только два дня, 18-19. А у меня необходимость кропить дом в связи с поведением моего сына. Какой же водой я должна кропить свой дом, освящать, окроплять? Спаси Господи, матушка. Ну вот когда я была в семинаре в академии, то нам давали воду крещенскую всю неделю, по полстакана. Каждое утро после молитв все студенты пили эту воду. И эта вода, она будет крещенская называться столько, сколько она будет стоять. Даже я знаю одного человека, 70 лет эта вода стояла. Когда бесноватая зашла, увидела эту воду, так бросился от нее. Так что в любое время можно освящать водой. Вода, она освящена Духом Святым, она имеет особую силу. Ну, насчет младенцев причащать. Конечно, если младенца очень редко носят в храм, а часто носят в больницу, и ребенок видит врачей, они там ему уколы делают или еще что-то, у него страх. И когда приносят его в церковь, он увидел священников в белом одет, он думает, что это врачи. Поэтому они начинают кричать и не хотят. Но есть такое у праведного Яна Кронштадтского, когда подносили детей, и некоторые начинали так сильно кричать и не хотели, отворачивались от причастия, он говорил, что это будущие гонители церкви. И действительно, они когда выросли, они были гонителями церкви. Поэтому надо детей своих часто приносить в церковь, чтобы они видели и имели общение и с батюшкой, и благословение брали. Потом они привыкают к этому. Я думаю, так. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Ведецкого женского монастыря «Ангел Вопияши». слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Теперь передачи радиостанции «Радонеж» можно слушать на коротких волнах 49 метров, 5965 килогерц. Во многих городах России, на Украине и в Белоруссии теперь наши радиослушатели могут лучше принимать и слушать наши передачи. Еще раз повторяю, это короткие волны 49 метров, 5965 килогерц. И еще одно объявление. Продолжается подписка на нашу газету «Слово утешения». Подписной индекс 25945. Можно подписаться в любом отделении связи или оформить подписку непосредственно в редакции, направив заявку, письмо в адрес нашего монастыря. Город Иваново, индекс 153005, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, редакция газеты «Слово утешения». Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Христос воскрес. Воистину воскрес. Батюшка, раба Божия Вера, скажите мне, пожалуйста, когда я подхожу в церкви к иконам святых, если я не знаю тропарь, я должна просто своими словами обращаться, предположим, к святителю Николаю или к Серафиму Саровскому и просить его, чтобы он молился о нас? Или я должна все-таки знать тропари и каждому обращаться только с тропарем? Ответьте, пожалуйста. Храни вас Господь. Спасибо вас, Господь, матушка. Конечно, все не могут знать тропари. Но поскольку мы подходим к иконам, можем своими словами любого святого попросить. Но обычно вот очень много конфессий, где-то больше 25 тысяч христианских, они, допустим, не почитают ни Матерь Божию, ни ангелов, ни святых. Говорят, а зачем нужны посредники нам? Я вот на днях беседовал. Говорю, у нас в академии профессор Александр Ветелев, доктор богословия, говорил так. Взял на доске, начертил, полосу провел и говорит, что есть церковь небесная, а есть церковь земная, воинствующая, а небесная церковь торжествующая. Центром является Господь. Вокруг Господа все святые находятся. Так и сказано в Священном Писании. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. И когда мы обращаемся к любому святому, то должны всегда помнить, что все святые живут в Боге. Господь – это центр. И наша молитва сразу кому идет? Не к святому, а к Богу. А в Боге они все молитвы наши воспринимают. И тут посредников абсолютно нет. Ну, я объяснил этому человеку. Я говорю, допустим, вот у тебя квартира, а соседка твоя, Марья Ивановна, за стенкой живет. И ты к ней звонишь, набираешь номер. Ты же сразу к ней не попадаешь. Ты попадаешь на станцию, там срабатывает блок, и он идет куда? К Марье Ивановне. И ты можешь с ней беседовать и сказать, подружка, зайди ко мне. Вот точно так же, и когда мы молимся, еще раз подчеркиваем, что наши молитвы все идут к Богу, а в Боге все святые живут. Потому что Бог – это полнота жизни, Он дает всем энергию, все необходимое дает для жизни. Так что, когда мы перед иконами, любому святому молимся, все святые принимают наши молитвы через Бога. Так что можем своими словами любого святого просить, чтобы он помолился о нас, чтобы Господь привел наших детей к покаянию, или мужа привел, или соседи. То есть в молитве надо молиться. И тогда уже святой будет молиться Господу. Своими словами, если не знаем тропарь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да. Алло. Слушаем алло. Вас. Здравствуйте. Христос воскресе. Христос воскресе. Воистину воскресе. Алло. Слушаем вас, говорите. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос, батюшка, отец Амросий. У меня дочь выпивает. Можно ли во время вот у нее такого запоя давать ей немножко святой воды? Ну, может быть, даже не натощак. Спаси, Господи. Можно. Мы для чего воду? Водой все освещаем. Даже положено и туалеты освещать. Везде водой святой. Так что это и полезно. Потому что если... Ну, я просто объясню так. Когда Адам и Ева жили в раю, то Адам и вместе с ним, запомните, вместе был Господь. Как только Адам согрешил, Господь отошел от Адама и ждал, когда он покается. И вот когда человек совершает какой-то грех, ну, допустим, грех пьянства, то в человека входит невидимая демоническая сила без пьянства. И он постоянно мучает человека, чтобы тот напился. И тогда бес довольно рад, что душа этого человека в его руках. Если человек страдает плотской похотью, то бес блуда полностью наполняет тело человека и постоянно требует удовлетворения своей похоти. Но в первую очередь получает бес через человека. А потом, когда страсть отойдет, то есть бес выйдет человека, а он и не чувствует эти похоти. Так и бывает гнев. Тоже бес через человека действует, лишь бы только удовлетворить свои похоти. И так почти на каждую страсть в человеке живет злой дух. Может обладать любой страстью. И, допустим, человек ворует. В нем бес живет воровства. Ему только удовлетворить эту похоть. Украсть что-то, обмануть. Поэтому и ваша дочка пьет. Надо Господа просить, чтобы Господь избавил от этой бесовской немощи, от беса пьянства. И, конечно, если мать молится, то Господь поможет. И, конечно, можно добавлять святой воды. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амбросий, пожалуйста, скажите, можно ли молиться за всех, за живых, за умерших, если люди даже вот ни в храм не ходили, вообще не верили в Бога? Как можно за них молиться? И еще у меня такой вопрос. У меня муж непонятно какой веры. Он... как-то вот перед гробовым очень поклоняется. А я заказывала сорокаусты в нескольких монастырях. Можно это было делать или нет? Ну, если муж крещенный в православной церкви, то он все-таки в какой-то степени принадлежит к церкви православной, поскольку он крещен. Молиться за него нужно. Ну и надо, конечно... за неверующих молиться надо тоже, потому что Бог только судья над всеми, и мы с вами не судьи и не можем знать внутреннее состояние человека. Даже вот как один сказал, что если кто-то из нас войдет в обитель рая, о ком мы думали, что он будет обязательно в раю, его там нет. О ком мы не думали, не гадали, он вдруг там в раю оказался. И третье, каким чудом я попал туда? Конечно, ведь один суд человеческий, а другой суд Божий. Нам остается что? Чтобы избавиться от гнева, от гордыни, потому что гордым Бог противится, смиренным дает благодать. И о себе высоко думать не надо. Все Божие. Господь нам дал и тело, дал и душу, и все способности. Все это Божие. И голос никогда не возвышать над ближним, да, не ругаться, никого не обижать, быть спокойным, мирным. Но поскольку мы еще этому не научились, надо стараться не возвышать голос, говорить всегда спокойно, ровненько. И таким путем мы себя приучим к этому. А как только подняли голос, все, тут и демон может подхватить, и в разнос пойдем, и покраснеем, и психовать будем. Это все плохо. И, конечно, благодать Божия от злых людей, она уходит. И порой Господь злых людей молитву не принимает. Особенно человек не может избавиться от какой-то большой страсти. Ну, а где страсть, там много страстей бывает. Если человек не прощает ближнему своему, ну, допустим, другу, подруге, или же брату, сестре, матери, отцу. Говорит, я не прощу. Значит, Господь говорит, если ты принес дар Богу и вспомнил, что кто-то против тебя имеет что-то, иди, оставь дар твой, иди примирись с ближним, а тогда приноси и дар. И сказано, вот читаем молитву «Отче наш», и прости нам грехи наши, долги, как мы другим прощаем, кто против нас согрешил. И также сказано в Священном Писании, что если Господь нам прощает большие грехи, страшные, а почему бы нам не простить ближнему? Мы же в Евангелии читаем, когда вот один был должен 10 тысяч талантов, а второй там совсем несколько грошей. И когда господин простил его эти 10 тысяч талантов, то он прошел должника своего, схватил его за грудь и за горло, стал душить, отдавай мне мой долг, и потащил его в темницу. А видели это господина? Пожаловались ему. И он, когда призвал его, говорит, злой раб, я тебе простил большой долг, почему бы тебе не простить малый долг? И так сказано, что если вы не простите ближнему, то Отец ваш Небесный не простит вам грехи. И человек будет страдать и мучиться какой-то страстью. И она ему покоя не даст до тех пор, пока человек не смирится и не простит ближнему. Поэтому надо всегда прощать всем. Если, допустим, кто-то попросил, скажет, прости меня, брат мой или сестра. Надо сразу прям, Бог простит тебя с радостью. И когда мы согрешим, скажем, Господи, прости нас. И Господь нам простит, потому что Он сказал, какой меры меришь, такой тебе отмеряется. Поэтому надо всегда вот, жить в мире со всеми и в дружбе. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, батюшка Амвросий, благословите грешного раба Божьего Владимира. Господь тебя благословит. У меня такой вопрос. Я вот мучился той же пьянкой, но я просил благословения где-то, ну, год, около года назад или год назад уже сделал укол в больнице. Ну, почти год, вот уже не пью, чувствую себя прекрасно, как, ну, стараюсь ходить, причащаться, исповедоваться. Ну, а вот священники, они как бы неоднозначно вот относятся к этому, вот, чтобы укол сделать. Ну, я звонил в Свято-Данилов монастырь и так у священников спрашивал. Ну, в общем-то, это... Спаси Господи, простите понятно. Простите меня грешно. Да. Ну, оптинские старцы, они все-таки имели Духа Святаго, они знали душу человека, И когда с этими вопросами обращались, допустим, человек пьянка, или плотская страсть, или курево, или воровство, ну, на любую страсть, спрашивали, как избавиться, то самый прекрасный совет они давали, что надо совершить генеральную исповедь. Не так, как вот при советской власти. Грешны все, грешны, Бог вас простит. И, а ведь сказано же, перед тем, как исповедоваться, сейчас да Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь. Не устыдись, не убойся, но скажи все то, что есть на совести. И предупреждается, если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не солен, отсюда уйдешь. Как я говорил, что к врачу, допустим, пришло много людей, допустим, 200-300 человек, а он один. Он вышел, что вы все больны, что ли? Да, мы все больные. Ну, он, что, и у вас и сердце, и голова болит, и глаза, и печень, и все-все. Да, все у нас болит. Ну, вот идите, вы все здоровы. Какие они были больные, такие они уйдут. И вот оптинские старцы советовали совершить генеральную исповедь. Прийти Господу сказать в присутствии священника, чтобы ни одного греха не оставалось. Чтобы душу освободить, то есть совесть свою освободить. И вот когда мы освободим свою совесть, тогда Господь через священника прощает нам грехи. И в это время дает благодатную силу. И человек ушел освобожденным. И этот грех над ним власти уже не имеет. Если человек там по какой-то своей слабости опять может потянуться курить или пить, но такой уже страсти не будет, потому что из него бес вышел. Стоит человеку только взять себе в руки и хоть немножко посопротивляться. Ну, точнее сказать, у нас, допустим, оковы были такие на руках, стальные, а тут нитками нас связали, когда уже рассказывать. Только все, нитки порвать и все. А эти многие совсем не хотят сопротивляться. Эти многие пришли на исповедь, все. Да, я пьянствовал, воровал и все остальное, курил. Покаялся, вышел из храма, опять закурил. Пошел, бутылку взял, напился. Это, конечно, не покаяние. Надо хоть чуть-чудок сопротивляться демоническим силам. Дорогие братья и сестры, вот у нас тут лежит записочка от прихожан храма Флора и Лавра. Просят помолиться о здравии соборно игумена Валерия и романаха Александра, болящего Ирии и Артемия, тяжело болящей Раисы, Алевтины, Анастасии, Татьяны, Валентины, Елены, Тамары, Виктора, Натальи с отчадами, Владимира, Евдокии, Галины, Надежды, Анны, Олега. О здравии болящего Дмитрия, схиегумена Ильи, Павла, Людмилы, Иоанна, Петра, Владимира, Антонины, Василия, Владислава, Вячеслава, Любови, Елены, Нины, Георгия, Геннадия, Натальи, Татьяны, протоиерея Владимира, Лидии, Андрея, игумени Юлиании, Елены, Владимира, Ларисы, Льва, Дмитрия, Натальи, отца Сергия, отца Александра, Иакова, Георгия, Евдокии, Сергия, Виктора, Александра, Олега, Марины, Галины, Веры, Андрея, Ирины, Константина, Фатини, Александры и Михаила. Монахини и Анны. Архимандрита Авросия и всех, Господи, кто трудится на станции Радонеж. Спастися. И о покоении протоиерея Михаила, схимонаха Михаила, новопредставленной Параскевы, новопредставленной девицы Людмилы, убиенного Евгения, схимонахини Сефоры, убиенного иеромонаха Авросия, архидиакона Романа, иерея Алексея, протоиерея Геннадия, протоиерея Николая, иеромонаха Гавриила, Евгения, Игоря, монаха Николая, Александра, новопредставленного Евгения. Батюшка, у нас осталось буквально несколько минут в завершении передачи. Какие-то слова вот в утешении смерти. Я скажу так, что мы смерти не должны бояться. Когда вот человек ложится спать, он расслабляется, а утром встает. И так почти каждый день у человека начинается новая жизнь. Поэтому человек усопший называется на время уснувший. Для верующего человека нет смерти. Господь победил своим воскресением. Смерти нет. Поэтому для верующего человека смерть – это просто дверь. Гроб – это дверь в потусторонний мир. Ведь многие люди, верующие с Господом, просто засыпает человек, и ангелы приходят за ним и освобождают человека от страдания, от мучения. Вот у меня брат Николай, мы как-то просили молиться за него, и он уже лежал при смерти, ему 75 лет. Ну и я говорю, желаешь монашество принять? Вот я давно жду, пострижи меня. Ну, его постриг. Через полтора месяца он соборился, почастился и отошел в мир большинства. 23 мая будет 40 дней. Так что вот молимся о его упокоении. Но представлен монаха Николая. Господь вот дал такую возможность. Так что и не страшно было ему переходить в тот мир, потому что душа с миром, она перешла в тот мир. Поэтому надо стараться каждому человеку, особенно тому, который уже престарелый, еще живой, и те, которые вот лежат, еще никогда в жизни не каялись, должны просмотреть всю свою жизнь, записать какие-то самые основные грехи, чтобы не забыть на исповеди сказать, насколько это позволяет память, вызвать священника, чтобы исповедовал по-настоящему, пособоровал и причастил, чтобы человек соединился с Богом здесь на земле. Выше этого ничего на земле нет, как быть с Богом. Это самый центр всей жизни нашей. Дорогие братья и сестры, завтра архимандрит Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание. Простите.